Дни, непосредственно предшествовавшие проливным дождям, застигли молниеносного искру юго-западнее Большого Невольничьего озера, почти необитаемой местности, лежавшей в широкой излученной реке Дюроше и безымянной речке, которая вливается в нее с востока. Вдоль этой речки, отмеченной даже на правительственной карте пунктиром, молниеносные искры нашли великолепную охоту. Это была самая красивая местность, которую когда-либо видел молниеносный. Она была усеяна высокими холмами, глубокими оврагами, озерами, реками и дивными лесами. Некоторые холмы были так высоки, что казались небольшими горами, а между ними лежали таинственные долины, где пробегали тысячи маленьких ручейков, вливавшихся в безымянную реку. Молниеносный никогда еще не видел и не чувствовал под ногами такой зеленой, мягкой и густой травы и никогда еще не вдыхал так множество сладких ароматов. Вся земля расцвела и оживала весенней радостью. Даже в тени уже растаял снег. Сосны, кедры и бальзамины покрылись новым блеском, показались первые цветы. Почки тополей разбухли и раскрылись нежными листочками. Воздух был полон жужжания, благоухания и радости новой жизни. На зеленые склоны холмов, согретые солнечными лучами, приходили пастись черные медведи со своими детенышами. На лугах между холмами бродили лоси и олени. Над озерами летали птицы, и их утреннее пение доносилось из каждого куста. В воздухе все время трепетал звонкий, мелодичный звук, одинаково слышный днем и ночью. То была журчащая музыка ручейков, сбегавших со склонов гор и извивавшихся между холмами и в долинах. Молниеносные искры любили охотиться на безымянной реке. Это была одна из столь частых на севере рек с очень широким руслом и тысячами мелей. Дикая и живописная, она обещала охотнику бездну наслаждения. Ее берега из песка, кремния и щебня были пологи, точно берега озера. До наступления половодья она была очень мелкой, и молниеносный, и искра не раз переходили ее вброд, либо переплывали от мели до мели. Огромные груды наносов притягивали их. Они любили карабкаться на них и исследовать их тайны. В той точке, где неглубокое русло реки шириной 8 мили образовало поворот, находился Квахо, большой нанос. Лет 10 тому назад случайные охотники и индейцы, бродившие по реке, дали ему это название. Он находился в самом центре реки и много лет сопротивлялся напору прилива. Он был футов в 100 длиной и футов 200 шириной. Казалось, что он был сложен целой армией плотников специально для сопротивления напору воды. Сотни и тысячи стволов, деревьев сплелись для этой постройки, и все они были белы, точно кости скелетов пустыни, выбеленные солнцем. Квахо, большой нанос, грелся в алых лучах заходящего солнца, когда молниеносные искры ранним вечером направились к нему. Вода была очень мелкая в этой части реки, она не доходила им до шеи. Вершина наноса поднималась на 5 или 6 футов над уровнем воды, была еще привлекательнее, чем она казалась им с берега. Гладкие белые бревна так тесно сплотились, что образовали подобие пола в течение всего дня, впитывавшего в себя солнечное тепло. На одном конце наноса несколько бревен выдвинулись кверху и образовали такой удобный навес для двоих, какой никогда еще не попадался молниеносному и искре. Это убежище было особенно привлекательно тем, что прилив прошлого года набросал туда несколько охапок тростника, который теперь высох и нагрелся. Лучший ночлег трудно было придумать. Искра, тщательно обнюхав тростник, разрыла его лапой, чтобы показать молниеносному, что она довольна их новым ложем. Они до самой ночи бродили по белому полу кваха. В этот вечер солнце погасло внезапно. Не успело оно исчезнуть, как с запада донеслись слабые раскаты грома. И вскоре после этого сверкнул далекий отблеск молнии. Молниеносный втянул воздух в ноздри и сразу же почуял приближение бури. Его инстинкт, хотя и рожденный на берегу замерзшего моря, побуждал его выйти на сушу. При первых раскатах грома искра забила в самый дальний конец их убежища, на вершине кваха. Она всю жизнь боялась грома и молнии. Молниеносный раз шесть подбегал к ней с края наноса, убеждая ее последовать за ним. Глаза искры ярко светились в надвигающем мраке, но она и шевелилась, и молниеносный, наконец, вошел в убежище и улегся рядом с ней, выражая тихим воем свою тревогу. Искра в ответ вздохнула облегченно и уткнулась в него мордой. Буря быстро нагрянула на лесной мир. Она пришла с севера с возрастающими раскатами грома. На черном небе засверкали электрические искры. Вскоре к раскатам грома присоединился звук, напоминавший завывание ветра. Это был дождь. Он пронесся над кваха ливнем, пронизывающими молниями, и искра, увидев в мгновенных вспышках жуткие белые кости наноса, еще теснее прижалась к молниеносному и спрятала голову за его спину. Проливной дождь затопил всю местность. Тысячи маленьких ручейков, пробегавших между холмами, внезапно превратились в множество стремительных водопадов, шумом низвергавших свои вздувшиеся воды в более крупные потоки, которые, в свою очередь, впадали в безымянную реку. Ливень продолжался целый час, затем перешел в равномерный проливной дождь. Он продержался в течение всей ночи и не прекратился даже к утру. Теперь он был не так силен, как ночью, но все же лил упорно. Небо было покрыто густыми серыми тучами. Рано утром молниеносные искры вышли из своего убежища и спустились по скользкому полу кваха к реке. В их ушах вместо вчерашнего нежного журчания раздавался бурный, угрожающий шум прилива. Горячие желтые мели, по которым они вчера бродили, исчезли. Между ними и берегом бушевал ревущий поток. Они обошли кваха со всех сторон. Везде было то же самое. Половодье застигло их, и кваха был единственным убежищем. Река с каждым часом упорно поднималась. В это утро проливной дождь шел еще два раза. И к полудню вода не доходила до вершины наноса только на 2 фута. Поток надвигался с оглушительным ревом. Под его могучим напором кваха качался и дрожал. Но все-таки держался. Молниеносный и искра с тревогой, но без страха смотрели на грозное зрелище. Леса, болота и мели отдавали свои наносы, которые проплывали мимо них вереницы. По временам какая-нибудь масса сталкивалась с кваха, и гигантский нанос сотрясался от удара, но оставался на месте, отбрасывая в реку более мелкие наносы. Раз какое-то дерево проплывало совсем близко, и в бревна кваха вцепился дикобраз. В другой раз еще что-то слабо ударилось о нанос, и молниеносной с искрой увидели разбухший труп лося, который качался на волнах, словно огромный водяной мешок. Снова наступила ночная тьма. И дождь продолжал лить во мраке. Шум наводнения все усиливался. Остров Кваха дрожал и стонал, но все еще стойко выдерживал напор волн. Молниеносные искры ни разу не закрыли глаза. Они смотрели из своего убежища на хаос бури и ждали рассвета. Наконец настало утро, и они вышли на развалины Кваха. Часть наноса оторвалась, и вода поднялась так высоко, что уже заливала его нижние края. Но огромное массивное ядро наноса площадью в сотню квадратных футов сохранилось. Прилив бросил на верхний конец Кваха новую груду наносов, и молниеносной с искрой отправились на рекогносцировку. Они не ели уже почти 40 часов и испытывали сильный голод. Охотничий инстинкт подсказывал им, что, может быть, к ним занесло какую-нибудь дичь. Они не ошиблись. Крупный мохнатый зверь с глазами, похожими на бриллиантами, лежал на животе, уткнув морду между передними лапами и пристально глядя на них. С тех пор, как молниеносный попал в лес, он раз 12 видел рысь, но никогда не видел такого крупного экземпляра. Это огромная кошка, выброшенная на Кваха. Писью, рысь, была, по-видимому, также голодна. Она еще дольше, чем искры молниеносной, ничего не ела. Молниеносный осторожно обошел вокруг нее, издавая при этом угрожающее рычание, на которое Писью не ответила. Она только раздула ноздри, ощетинила пасть и пошевелила усами. Искра с визгом побежала за своим другом, убеждая его вернуться на их конец наноса. И тогда-то, так быстро, что никто из них не успел шевельнуться, произошло нечто необычайное. На гребне бушующего ревущего потока показалось нечто более хрупкое, чем все предметы, которые сталкивались с наносом. Это была лодка из березовой коры. В ней сидели мужчина и женщина, и ребенок, которого женщина крепко сжимала в объятиях. Лицо женщины было покрыто смертельной бледностью и казалось еще белее из-за густой массы распущенных блестящих черных волос, облепивших мокрыми прядями ее лицо, плечи и грудь. Лицо мужчины, заросшее бородой, было также бледно, ибо за последние полчаса он каждую минуту смотрел в лицо смерти. С тех пор, как они покинули свою хижину, разрушенную наводнением, и начали бороться со смертью в этой хрупкой лодке. Гастон Руже напрасно пытался достигнуть берега. Единственное, что ему до сих пор удавалось, это держать лодку носом вперед, и теперь на нос преградил ему дорогу. «Жанна! Машер! Теперь бояться нечего!» — бодро крикнул он женщине, сидевшей впереди. «Это Кваха! Его уже заливает весной!» «Я двинусь прямо на него. Держи покрепче малютку!» Молниеносный, искра и Писью были свидетелями дальнейшего. Лодка устремилась прямо к концу Кваха, залитому водой, ударилась в него, накренилась, и женщина, все еще сжимающая в объятиях маленькую девочку, была выброшена на бревна Кваха. В следующее мгновение Гастон Руже вскарабкался на Кваха вслед за ними. Казалось, что у него десяток ног и рук, и прижал их к груди. Лодка, освобожденная от груза, понеслась по течению, унося с собой припасы, ружье, Руже и одеяло. Гастон, наблюдая за исчезновением лодки, еще крепче прижимал к себе жену и дочку. Его вновь охватил ужас. Он понимал, что им невозможно будет выбраться из этого убежища в течение многих дней, а с лодкой исчезли хлеб и мясо, которые сохранили бы им жизнь. Он поднялся на ноги и вдруг заметил огромную кошку-писью, прижавшуюся к опрокинутому бревну. А позади рыси стройные неподвижные силуэты молниеносного и искры, четко вырисовывавшиеся на фоне сплавного леса. Его рука инстинктивно нащупала единственное оставшееся у него оружие – нож у пояса. Но в то же время у него отлегло от сердца, так как эти три неожиданных компаньона означали для него то, что он считал уже потерянным – пищу и жизнь на многие дни. «Слава Богу!» – сказал он, обращаясь к Джане, но не сводя зоркий глаз с кошки, собаки и волка. «Какое счастье, что нас выбросила на кваха Жанна! Какое счастье!»